Ветер бил в щеку, трепал волосы. Неслись искры из паровоза. Поезд шел по степи. Катя оторвалась от окна, все еще ничего не видя. Прижалась в углу койки. Стиснула холодные пальцы. Она теперь раскаивалась. Что же это было такое? Неделя не прошло, как узнала о смерти Вадима, и хуже, чем изменила. Хуже, чем предала. Размечталась о небывалом любовнике. Немец этот, конечно, убит. Он был офицером запаса. Убит. Убит. Все умерли. Все погибло. Разорвано. Развеяно, как-то ночь в парке на террасе над рекой, исчезла невозвратно. Катя сжала губы, чтобы не застонать. Закрыла глаза. Пронзительная тоска разрывала ей грудь. В грязном вагоне губы, чтобы не застонать. Закрыла глаза. Пронзительная тоска разрывала ей грудь. В грязном вагоне, где тускло мерцала свечка, было немного народу. Колебались черные бессонные тени от поднятой руки, от всклокоченной бороды, от разутых ног, спущенных с верхней койки. Никто не спал, хотя час был поздний. Разговаривали в полголоса. Самый скверный этот район. Я уж вам говорю. А что? Неужели здесь небезопасно? Извиняюсь, что вы говорите? Так здесь тоже грабят. Это же удивительно. Чего же немцы смотрят? Они же обязаны охранять крайнейшую публику. Оккупировали страну? Так и наводи порядок. Немцам, извините, господа, на нас высочайше наплевать. Сами справляйтесь, мол, голубчики. Заварили кашу? Да. В природе это у нас бандитизм. Сволочь народ. На это уверенный голос ответил. Всю русскую литературу надо зачеркнуть и сжечь всемирно. Показали. Честного человека на всю Россию, может быть, ни одного. Вот помню, был я в Финляндии, ну и оставил в гостинице калоши. Верхового послали с калошами вдогонку, и калоши-то рваные. Вот это честный народ. И как они расправлялись с коммунистами, с русскими вообще. В городе Аба. После подавления восстания. Финны жгли и пытали начальника тамошней Красной гвардии. За рекой было слышно, как кричал этот большевик. О, Господи! Когда у нас вроде порядка что-нибудь сделается. Извиняюсь, я был в Киеве. Шикарные магазины. Кофейных, музыка, дамы, открыто ходят в бриллиантах, полная жизнь. Очень хорошо работают конторы по скупке золота и прочего, уличная жизнь процветает и все такое. Чудный город. А на брюки отвез полугодовое жалование. Задушили нас спекулянты. А вы знаете, все такие лобастые. Все в синих шелетовых костюмах. Сидят по кофейным, торгуют накладными. Утром встал. Нет в городе спичек. А через неделю коробок, а рубль. Или эти иголки. Я вот жене на именины. Две иголки подарил и шпульку ниток. А раньше дарил серьги с бриллиантами. Интеллигенция гибнет. Вымирает. Расстреливать спекулянтов без пощады. Ну, господин товарищ, здесь вам все-таки не большевизия. А что, какие слухи в Киеве? Гетман крепко сидит. Покуда немцы держат. Говорят, появился еще претендент на Украину. Василий Вышиванный. Сам он габсбургский принц, но ходит в малороссийском костюме. Граждане, спать пора. Потушили бы свечку? То есть как свечку? Это же вагон. А так, безопаснее как-то. В поле все окна видны, мелькают. В вагоне сразу замолчали. Особенно ясно постукивали колеса. Летели паровозные искры в темноту степи. Затем кто-то прохрипел в последнем негодовании. Кто сказал тушить свечку? Молчание. Стало жутковато. Ага, свечку. А самому по чемоданам лазить? А вот найти, кто сказал из площадки под откос. Кто-то в тоске стал цыкать зубом. Панический голос проговорил. На прошлой неделе я ехал у одной женщины. Два узла крючком выхватили. Это непременно махновцы. О, станут тебя махновцы из-за двух узлов мараться. Поезд ограбить, это их дело. Господа, на ночь-то не стоило бы про их. И пошли разговоры, один страшнее другого. Вспоминались такие истории, что буквально мороз подирал по коже. И тут выяснилось, что места, по которым не особенно торопясь тащился поезд, самое разбойничье гнездо, где немцы избегают даже ездить, и что на предыдущей остановке даже охрана слезла. Поселок здесь мужики гуляют в бобровых шубах, девки в шелку и бархате. Не проходит дня, тра-та-та, либо обстреляют поезд из пулемета, либо отцепят задние вагоны, угонят самокатом, а то на полном ходу вдруг раскрывается дверь, и входят бородатые с топорами-обрезами. Руки вверх! Русских оставляют, в чем мать родила. А попадется им еврей. Что еврей? При чем тут еврей? Дико закричал бритый человек в синем шелетовом костюме, тот, кто восхищался Киевом. Почему во всем виноват еврей? От этого крика стало совсем страшно. Голоса притихли. Катя опять закрыла глаза. Грабить у нее было нечего, разве изумрудное колечко? Но и ею овладел томительный страх. Чтобы отвязаться от неприятного замирания сердца, она попыталась снова вспомнить очарование той несбывшейся ночи. Но только стучали колеса в черной пустоте. Катенька, Катенька, Катенька, кончено, кончено, кончено. Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился. Тормоза взвизгнули железным воплем, громыхнули цепи, зазвенели стекла. Несколько чемоданов тяжело упало с верхней койки. Удивительнее всего, что никто даже не ахнул. Повскакали с мест, озирались, прислушивались. И без слов было ясно, что влипли в историю. В темноте грохнули винтовочные выстрелы. Бритый человек в шевиоте метнулся по вагону, куда-то нырнул, притаился. За окнами, под самой насыпью, побежали люди. «Бах-бах!» — блеснуло в глаза, ударило в уши. Страшный голос закричал: «Не высовываться!» Рвануло гранату, качнуло вагон. Мелко-мелко у пассажиров застучали зубы. На площадку полезли, бухнули прикладами в дверь. Толкаясь, ввалилось человек 10 в бараньих шапках, грозя гранатами, сталкиваясь в тесноте оружием. Шумно дышали груди. «Забирай вещи, выходи в поле! Живей, шевели высоту! Мишка, крой гранатой буржуев!» Пассажиры шарахнулись. Светловолосый парень со злым бледным лицом кинулся всем корпусом вперед, подняв гранату, и так на секунду застыл с поднятой рукой. «Выходим, выходим, выходим!» Зашелестели голоса. И больше не протестуя, не говоря ни слова, пассажиры полезли из вагона, кто с чемоданчиком, кто захватив только подушку или чайник. Один в пенсне с разбитой набок бородкой даже улыбался, пробираясь между разбойниками. Ночь была свежая. Роскошным покровом раскинулись звезды над степью. Катя с узелком села на штабель гнилых шпал. Не убили сразу. Теперь уж не убьют. Она чувствовала такую слабость точно после обморока. Но не все ли равно, думала. Сидеть здесь на шпалах или бродить по Екатеринославу без куска хлеба. Причем была зябка. Она зевнула. В вагоне рослые мужики тащили с полок чемоданы, выкидывали их через окошки. Человек в пенсне полез было на откос к вагону. «Господа, там у меня физические приборы. Ради бога, осторожнее, это хрупкое». На него зашипели, схватил сзади за непромокаемый плащ, втащили в толпу пассажиров. В это время из темноты со звоном и топотом примчался конный отряд. На два лошадиных корпуса впереди него скакал, подбрасываясь в седле, кто-то невероятно крепкий в высокой шапке. Пассажиры шарахнулись. Отряд с поднятыми ружьями и шашками остановился у вагона. Крепкий в шапке крикнул зычно: «Потерь никаких, хлопцы! Не-не, выгружаем!» «Они тачанки!» — ответили голоса. Крепкий в шапке повернул коня и въехал в толпу пассажиров. «Представь документы!» — приказал он, играя конем так, что пена с конской морды летела в выпученные от страха глаза пассажиров. «Не бойся! Вы под защитой народной армии батьки Махно. Расстреливать будем только офицеров, стражников!» Он угрожающе повысил голос. «И спекулянтов народного достояния!» Опять человек в непромокаемом плаще выдвинулся вперед, поправляя пенсне. виноват. Могу дать честное слово, что среди нас нет вышеуказанных вами категорий. Здесь только мирные обыватели. Моя фамилия Обручев. Учитель физики. Учитель, учитель. Укоризненно проговорил крепкий в шапке. А связываешься со всякой сволочью. Отойди в сторону. Хлопцы, этого не трогать. Это учитель. Из вагона принесли свечу. Началась проверка документов. Действительно, ни офицеров, ни стражников не оказалось. Бритый человек в шевиоте суетился тут же ближе всех к свечке. Но был он уже не в шевиоте, а в потрепанной крестьянской свитке и в солдатском картузе. Было непонятно, где он все это раздобыл. Должно быть, возил с собой в чемодане. Он дружески похлопывал по плечам суровых разбойничков. Я певец. Очень рад с вами познакомиться, друзья. Артистам нужно изучать жизнь. Я артист. Он кашлял, прочищая горло, покуда кто-то не сказал ему загадочно. Там... разберут, какой ты артист. Рано не радуйся. Подъехали тачанки, небольшие тележки на железном ходу. Махновцы покидали на них чемоданы, корзины, узлы, вскочили сверху на вещи. Ямщики засвистели по степному, с этой тройки рванули вскачь, и со свистом и топотом обоз исчез в степи. Ускакал конный отряд. Несколько махновцев еще ходили около вагона. Тогда пассажиры простым поднятием рук выбрали делегацию, чтобы просить у разбойничков разрешения ехать дальше. Подошел светловолосый парень, увешанный бомбами. Вихор из-под козырька фуражки закрывал ему глаз. Дурной синий глаз глядел ясно и нагло. «Что такое?» — спросил он, оглядывая от головы до ног каждого делегата. «Куда ехать? На чем?» «Ах, дурные!» «А когда же машинист стряхнул с паровоза в степь, теперь верст за 10 чешет? Я вас здесь не могу бросить в ночное время. Мало ли тут кто по степи бродит, неорганизованный. Граждане, слушай команду!» Он сошел с откоса, поправил тяжелый пояс. К нему спустились остальные махновцы, перекидая за спины винтовки. «Граждане, струйся по четверо в колонну, с вещами степь!» Проходя мимо Кати, он нагнулся, тронул ее за плечо. «Ай, девка! Не горюй, не обидим. Бери узелок. Шагай рядом со мной. Вне строя.